Нет больше препятствий. Продолжение записок Мащурона. Воскресенье, 11 июля. Резкий южный ветер. Серьезно ли это, наконец? Не ложная ли это тревога? Андре ничего не говорит, но мы понимаем его мысли. Он спешит отправиться на завоевание полюса и произносит только «Отъезд решен». Плотники с несколькими матросами быстро взбираются на сарай, северную часть которого они разбирают с поразительной быстротой. Повсюду царит лихорадочная деятельность, сборы идут очень быстро, ветер все усиливается. Струя его достигает аэростата, который слегка колеблется. Ремни на экваторе прекрасно его поддерживают и ограничивают его движение. Андре благодарит всех членов экспедиции за содействие, которое они оказали его предприятию. Он передает капитану несколько телеграмм, наскоро написанных в последнюю минуту. Одна из них обращена к шведскому королю. Другая телеграмма посылается газете «Aftonbladet» в Стокгольм. Она гласит: «Согласно принятому решению, в воскресенье в 9 часов 35 минут мы начали делать приготовления к воздухоплаванию, и в настоящий момент, в 2,5 часа пополудни, мы совершенно готовы. Нас, вероятно, отнесет на ССВ, но мы надеемся достигнуть мало-помалу мест, где ветры будут нам более благоприятствовать. От имени всех товарищей шлю наш самый горячий привет друзьям и Отечеству. Андре». Андре вырывается из объятий друзей, всходит на балкон лодки аэростата и решительным голосом зовет: «Стриндберг! Френкель! Идемте!» Оба его спутника сейчас же подходят и становятся рядом с ним. Все трое вооружаются ножами, чтобы перерезать веревки, поддерживающие мешки с балластом. Наступает решительный момент. «Раз, два, рубите!» — кричит по-шведски Андре. Матросы моментально исполняют приказания, и воздушный корабль, свободный от всяких оков, величественно поднимается в воздух, приветствуемый нашим громким «Ура!». Аэростат, придя в равновесие на высоте около 50 метров над уровнем моря, быстро удаляется. Веревки снастей скользят по воде, оставляя за собой широкую борозду, подобную той, какой оставляет пароход. Вскоре мы уже не различаем аэронавтов, но видим, что они натягивают паруса, а потом замечаем изменение направления шара. Аэростат несется теперь прямо к северу. Движение его очень быстро, несмотря на сопротивление, которые оказывают волочащиеся веревки. Его скорость определяют приблизительно в 30-35 км в час. Если он сохранит свою первоначальную скорость и направление, то может достигнуть полюса менее чем в 2 дня. Мы видим, как он перелетел через вершину горы, держится еще несколько минут в голубом небе, спускается за гору и, наконец, исчезает из наших глаз. Еще на одну минуту между двумя горами далеко, очень далеко показывается серая точка и, наконец, окончательно исчезает. Путь к полюсу открыт. Нет больше препятствий. Море, лед и неизвестность. Ничего. Ничего не видно вдали, чтобы дало нам знать, где теперь наши друзья. Их окружает тайна. Счастливого пути, герои-ученые! Наши самые горячие пожелания сопровождают вас. Да поможет вам Бог!